Глава 20. Хеллоу, Адель. Привет, это я. Просто хотела узнать, не хотел бы ты встретиться спустя все эти годы? Говорят, время лечит, но мне не становится легче. Мелани, тебе объяснить значение слова «нет»? А тебе объяснить словосочетание «помоги мне, пожалуйста, Ребекка»? Утро началось со звонка Мелани и дурацкой просьбы сходить с ней навстречу к парню из клуба, где будут его друзья со своими спутницами. У меня нет никакого желания сейчас находиться в присутствии мужчины, который перевернул весь мой мир. Вчера мы закончили на напряженной ноте. Он в полном молчании отвез меня домой, и на этом все закончилось. Я бы предпочла, чтобы так все и оставалось, и мое наивное сердце успокоило свой бешеный ритм, переходя на безжизненный. Нет. Повторяю в тысячный раз, стараясь сохранять в тоне хладнокровие. Забудьте о том, что я считала Мелани лучиком света. Она бывает до ужаса приставучей, что действует мне на нервы. «Пожалуйста, Ребекка, я не хочу находиться там одна, и мне будет жутко неловко с девушками его друзей». Она в 20-й раз это произносит, надеясь на мой положительный ответ. «Это называется заводить новые знакомства, Мелани, и разве тебе не нужно завтра на учебу?» Еще пару минут ее умоляющего голоса, и я разобью свой телефон о стену. Я сейчас нахожусь в ужасно подвешенном состоянии. У меня нет никакого желания срываться на Мелани. Но ее просьбы сделать то, чего я не хочу, вызывают ту сторону меня, свидетелем которой ей становиться не стоит. «Ребекка, завтра суббота, и я боюсь идти одна в незнакомую компанию. Мы с ним виделись один раз, а я доверяю только тебе. Если он что-то со мной сделает...» Мелани знает, куда давить. На мою защитную материнскую сторону, которая не откажет ей, независимо от моих желаний. Но чем я заслужила ее доверие? Ей стоит быть осторожнее. Я определенно не тот человек, которому она должна доверять. Я молчу в трубку, ведя мысленный разговор с двумя своими субличностями. Одна желает послать Мелани куда подальше, другая же не может отказать маленькому ангелу. Слушая мое тягостное молчание, Мелани начинает скулить в трубку, как раненый щенок, принуждая мои уши свернуться в трубочку. «Напиши мне, пожалуйста, как будешь готова. Я заеду за тобой». Слышу радостный крик в трубку, успевая бросить ее прежде, чем лишусь своих ушных перепонок. Я не могу ей отказать. Если не поеду, весь вечер буду страдать от чувства вины из-за того, что бросила одну, когда девушка нуждалась во мне. Я дала обещание заботиться о ней и должна его сдерживать. «Не забывай, что твоя забота может привести Мелани к смерти, как было с твоей семьей». Зловещий голос появляется в голове, но я отгоняю его своей уверенностью. Больше этого не повторится. Мелани под защитой лучших специалистов Лиама. Благодаря жучку в ее теле я всегда знаю, где она, поэтому никто ей не навредит, пока я дышу. Через 30 минут заезжаю за Мелани, все еще нервная из-за разрушенных планов на вечер, которые включали в себя кровать и сон. Всю дорогу я была на грани, мне пришлось слушать ее благодарную и сопливую речь, а мои очевидные попытки перевести тему были удачно проигнорированы. Когда мы входим в бар, груз в виде ее болтливого языка сбрасывается с моих плеч, потому что теперь рот Мелани будет занят другим человеком. Мне просто нужна гребаная тишина после хаоса предыдущих двух дней, чтобы вернуться в спокойную фазу и не желать подорвать весь клуб из-за шума музыки и голосов. «Ребекка, еще раз спасибо тебе! Это многое значит для меня!» Скулит рядом Мелани, доводя мою последнюю нервную клетку до взрыва. Но я держусь. Ради этой девушки иду на слишком большие жертвы и в какой раз ловлю себя на мысли. Зачем я держу ее рядом, когда моя жизнь — это сплошная тьма? Но я не в силах оттолкнуть Мелани. Эта девушка стала недостающей частью меня, заполняя пустоту. Несмотря на всю злость, окружающую меня, ее это не касается. Я злюсь на себя за неспособность контролировать свои чувства, эмоции и тело. «Мелани, прекрати благодарить. Ты не попугай, чтобы повторять миллион раз одно и то же». Отвлекаясь на болтливость Мелани, я не замечаю, как мы практически проходим мимо нужного столика. Как только мой взгляд фокусируется на нем, то идея пройти мимо кажется достаточно привлекательной. Я не готова к глазам цвета осени, которые поглощают и разрушают мои стены. Я решила покончить с ним. Отвожу взгляд в сторону, делая вид, что его присутствие неинтересно мне. Я смотрю куда угодно, но только не на Райана. Кожа горит адским пламенем, ведь мужчина смотрит на меня, пытаясь пробраться внутрь и узнать, что там находится. В этот раз я не буду открываться. Я слишком многое открыла этому человеку, доходя до опасной грани. Но мое предательское сердце делает радостное сальто, противореча мозгу и ведя с ним постоянную войну, которая утомляет. Алекс поднимается со своего места, подходя ближе к Мелани с улыбкой, которая заставляет ее руки дрожать. «Привет, ангел». Ласковое прозвище удивляет меня до такой степени, что брови взлетают вверх. Они знакомы пару дней, а ведут себя как влюбленная пара подростков. «Привет, Алекс». Голос Мелани тихий и смущенный, совсем ребенок, и я хочу увести ее подальше от окружающих хищников. «Это моя подруга Ребекка. В прошлый раз вам не удалось познакомиться». Блондин мельком бросает на меня взгляд, здороваясь кивком головы, и возвращает свое внимание обратно на Мелани. «Я только собираюсь осмотреть компанию, с которой мне предстоит провести еще один ужасный вечер в моей жизни», как мой периферийный взгляд замечает копну огненно-рыжих волос, направляющуюся в нашу сторону. «Какого черта она здесь забыла?» Рыжеволосая стерва из моего прошлого идет прямиком к нашему столу. На ней скудный и странный наряд. Длинные каблуки, чулки в сетку, короткие черные шорты и топ, оголяющий живот с проколом. Замечая меня, Белла замедляет шаг. На ее лице мелькает шокированное выражение, но быстро исчезает, сменяясь ненавистью. Ненависть, которую я заслужила, но лучше бы она отреклась от меня, забыв навсегда. Я не была готова к ножу в спину с ее стороны. Не была готова к тому, что Белла будет с моим бывшим парнем и с человеком, который разрушил жизнь Эмили и мою. Ничего в этом мире никогда бы не заставило меня поступить с бывшей подругой подобным образом. Никогда. Ведь любовь к старой Белле все еще живет в укромном уголке моего сердца. Любовь к нашим танцам в барах, когда мы были подростками. Любовь к смешанным алкогольным коктейлям, которые мы придумывали сами. Любовь к обмену одеждой. Я все еще люблю и скучаю по всем моментам, которые связаны с Беллой, но также знаю, что этого больше не вернуть. Мы больше никогда не будем прежними. Разрывая зрительный контакт, Белла проходит мимо, цепляя меня плечом. Сжимаю челюсти от гнева, стараясь не давать реакцию, которую она ожидает. У меня терпение святого, ей не вывести меня из равновесия. Но я окончательно перестаю понимать происходящее, когда Белла присаживается на колени к черноволосому парню, который находится в нашей компании. «Что здесь происходит?» «Я заказал тебя больше 30 минут назад», — с укором говорит он, поглаживая ягодицы Беллы. «Придется отработать, милая». Не могу поверить услышанному. Белла не могла пойти по стопам матери, которую презирала всю свою жизнь. Что тогда ее связывает с Адрианом? Меня раздражает то, что я все еще беспокоюсь о ней, интересуюсь ее благополучием. Белла не заслужила ни крупицы моего внимания, но я все равно делаю это. Только сейчас замечаю, что Мелани расположилась рядом с Алексом, с вопросом глядя на меня. По другую сторону дивана сидит Белла на коленях того парня. Райан занял кресло, и мне остается сидеть только напротив него на единственном свободном месте, либо рядом с Беллой. Не выставляя себя еще большей дурой из-за своего заторможенного состояния, присаживаюсь напротив Райана, сталкиваясь с его ухмылкой. «Хочу представить вам Мелани и ее подругу...» Блондин запинается на моем имени. Это толкает на мысли, что у него куриная память, ведь меньше 5 минут назад ему озвучили, как меня зовут. «Ребекка», — прерывает его Райан, вызывая у всех недоумение. Вся компания уставилась на нас, ожидая объяснений. Только в глазах у Беллы зажегся опасный блеск, который не сулит ничего приятного. Мне стоит быть готовой. «Ты, похоже, успела обзавестись новыми комнатными собачками?» Белла сбрасывает свою бомбу, подвергая себя убийственному взгляду со стороны Райана. Она никогда не могла держать язык за зубами. «В твои полномочия входит сосать член, а не дерзить людям, которых ты обслуживаешь». Его голос подобен холодной воде. Белла меняется в лице, понимая, какую ошибку совершила. «Но мое сердце...» Оно готово выпрыгнуть из груди в руки Райана. «Он защищает меня перед Беллой. Это осознание ломает всю решимость держаться подальше. Как мне оттолкнуть мужчину, когда он совершает такие вещи, заставляя мое сердце жить?» «Тогда он умрет, как и все остальные», — угрожающе шепчут демоны, напоминая мне о реальности моей жизни. «Не порть веселье, Райан», — со скалом говорит парень, сидящий рядом с Беллой, переводя взгляд на меня. «И это моя игрушка, поэтому только я вправе решать, что ей делать. Мне определенно нужно было стоять на своем и не идти на поводу у Мелани. Тогда, может быть, я не оказалась бы в этой дерьмовой ситуации, и мне не хотелось бы сбежать. Снова». Уверенность появляется на лице Беллы. Она поднимает подбородок вверх, смотря на меня. «Тогда следи за языком своей девушки, Гарри». Яростно и с угрозой произносит Райан, метая взглядом копья в сторону друга. «Он злится, нервничает из-за меня. Защищает. Меня терзают мысли, что за всем этим стоит определенная цель. Но я не хочу в это верить. Я не имею ничего ценного, чтобы использовать меня. Не думаю, что мужчина бы так старался, чтобы заполучить меня в свою постель. Или я просто хочу так думать». Мелани обеспокоена и виновата уставилась на меня. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя так, поэтому с теплотой улыбаюсь девушке, притворяясь, что все хорошо, и она верит, как и все остальные, попадаясь на мою уловку. Гарри ухмыляется, лаская грудь Беллы, не сводя взгляда с Райана. Этот парень затеял игру. Намерения отражаются в его глубоких черных глазах, напоминающих бездну. Его губы тянутся к уху девушки, говоря то, что вызывает у нее улыбку. «Мне это не нравится. Инстинкты кричат бежать, но я не могу бросить Мелани среди хищников. Я прослежу. Не собирай трусики в кучу». Челюсть Райана дергается от злости. «Тогда поведай нам историю знакомства с девушкой, которая оживила твои эмоции». «Оживила эмоции?» «Мне не нравится данный разговор и то, куда он ведет. Но что мне еще не нравится, так это непонимание всей ситуации и незнание, о чем они говорят. Контроль ускользает от меня, что вызывает нервозность, которой сегодня мне и так предостаточно». Гарри протягивает бокал в середину стола, но остается проигнорированным. Райан буравит меня взглядом, заставляя взглянуть на него, но я упорно игнорирую мужчину. Алекс находится в своем мире, затягивая Мелани в разговор. Осушаю бокал залпом, смотря только на Беллу, готовая к ее следующему удару. Она не оставит мои слова безнаказанными, но я не боюсь ее грязных игр. Я в силах дать отпор и защитить себя. У меня есть предложение. Гарри единственный, у кого не затыкается рот в этой компании. Мы с Райаном смотрим на него с молчаливым вопросом. Парень толкает в плечо Алекса, который с рычанием поворачивает голову в его сторону. «Чего тебе?» «Дорогой, ты находишься в компании, поэтому дай нам крупицы своего бесценного внимания, особенно сейчас, когда начнется самая интересная часть». Парень улыбается мне, переставая ласкать Беллу, позволяя ей удобнее уместиться на его коленях. Мне не нравится то, как он смотрит на меня. Я легко читаю людей и вижу, что он любит лицезреть хаос вокруг и провоцировать окружающих. Раз уж вы не собираетесь делиться с нами историями, которые бы многое объяснили, то предлагаю сыграть в правду или действие и раскрыть все карты. Они бросают мне вызов, желают сломать контроль и увидеть, что там находится. Белла смотрит прямо в мои глаза, ожидая реакцию. Жаждет увидеть страх в моих глазах. Я не дам ей столь сладостного зрелища. Сыграем? Все внимание возвращается ко мне. Мелани улыбается. Она наверняка думает, что это знак перемирия, и мы сейчас все найдем общий язык. Этого не произойдет. Они проиграют в игре, которую затеяли против меня. Если это еще одна проверка вселенной, то я принимаю вызов. «Крути бутылку, Гарри», — сладко произносит Белла. В ее глазах сверкает триумф. Когда Гарри приступает к действию, все вокруг затихает, остается только мучительное напряжение. Зловещая бутылка останавливается горлышком на Белле, а другая сторона — на мне. Это значит только одно. Они использовали этот шанс сполна. «Правда или действие, Ребекка?» Злобная ухмылка изгибает ее губы. «Это не тот человек, которого я когда-то знала». «Действие?» Мой голос звучит уверенно, но внутри все сжимается от плохого предчувствия. «Спой на сцене песню «Ты та, которой я подарю всю свою любовь». Весь окружающий мир исчезает. Я слышу только треск в моей груди. Все хорошее внутри умерло к этому человеку, превратившись в горстку пепла. Белла знает, что значит для меня эта песня, и все равно сделала это. «Ты недостаточно испортила мою жизнь проверками вселенная, предлагая пройти через то, что выпустит наружу сломленную часть. Чувство к Белле сродни потери, которую я ощущаю на протяжении 3 лет. Разочарование — это все, что остается внутри. Это чувство накапливалось постепенно, заполняя каждую мою часть ее выходками, но сегодня это перешло черту. Слишком долго я оправдывала ее поведение, виня себя. «С меня хватит, черт возьми!» Эту песню мама посвятила мне на мой день рождения. Это был последний раз, когда я слышала ее великолепное пение, которое сулило ей успешную карьеру. Но она выбрала быть лучшей матерью, отдавая мне каждую свободную секунду своего внимания. Воспоминания, связанные с этой песней, моя маленькая вселенная, в которую я возвращаюсь только тогда, когда меня одолевает тоска. Но эта же вселенная мучает и уничтожает меня по кусочкам. Это хранится в глубине сердца, но если достать маленький кусочек, он грозит убить меня до такой степени, что каждый находящийся здесь человек увидит, как я упаду от бессилия. Но Белла этого не получит. Если это и сломает меня, то только тогда, когда я выйду из этого проклятого здания. Ты решила устроить утренник, чтобы каждый прославился своими способностями. Что будет следующим? «Чертов танец живота!» Голос Райана звучит с убийственной яростью и грубостью. Не сомневаюсь, что он чувствует дерьмо, которое готово сотворить Белла. Но это не его война. Я справлюсь одна в этой битве ненависти. Все с недоумением уставились на нашу тройку, и я рада, что они не подозревают о масштабах этого действия. «Я сделаю это». Мой голос звучит уверенно и твердо, но внутри все сжимается от предстоящего. Я была одарена голосом мамы, но пение не стало тем, чем я хотела заниматься всю свою жизнь. Мне трудно слушать свой голос, он до боли напоминает мне мамин, и это невыносимо. «Ребекка, ты не должна этого делать, если не желаешь». «Я согласна с Райаном. Мы не маленькие дети, чтобы выполнять подобные желания». «Я ценю поддержку и защиту Мелани, но не покажу слабость. Меня не сломило насилие над телом, убийство подруги на моих глазах, смерть родителей и 3 года боли. Если Белла думает, что ей удастся сломить мой дух, то лучше бы пустила пулю мне в голову». «Смерть — единственный способ сломать меня навсегда. Я выполню действие». Прерывая Мелани, встаю со своего места, встречаясь взглядом с Беллой. Она, несомненно, гордится своим ходом, но ей стоит опасаться моего, который разрушит ее так же, как и она меня. Райан смотрит на меня взглядом, говорящим: «Я знаю все твои темные секреты, милая». И ненавижу то, как легко он может читать меня, но это противоречит дрожи в моем теле. Разрывая контакт с его глазами, которые давно предвещают мне угрозу, направляюсь в сторону сцены. Когда я подхожу к диджею, холодный пот стекает по моему позвоночнику. Щупальца паники грозятся задушить, но я уверенно двигаюсь к своей цели. Я смогу отключить чувства. Всегда получалось, эта ситуация не станет исключением. Толкаю в плечо молодого парня, который сосредоточенно уставился на свой компьютер, заставляя обратить внимание на меня. Его голова устремляется в мою сторону, и непонимание сверкает в глазах. Показывая на наушники, жестом прошу их снять, чтобы он услышал меня. «Я могу чем-то помочь?» спрашивает парень, снимая наушники и обращая на меня все свое внимание с долей интереса. «Да, вообще-то можете, и я буду вам очень признательна». Мой голос звучит сладко, несмотря на щупальца страха, которые не желают меня отпускать. Я усовершенствовала свои актерские навыки до такой степени, что это вызывает извращенную гордость. Я настолько хороша, что никто не видит, что творится внутри меня, даже если там сплошной ураган боли и разочарования. Я весь во внимании. Диджей одаривает меня ослепительной улыбкой, показывая довольно милые ямочки. Они отвлекают меня от удушающих воспоминаний. Включи эту мелодию и дай мне микрофон. Я собираюсь устроить незабываемое шоу. Диджей улыбается моей уверенности, забирая у меня телефон, чтобы перекинуть себе музыку. «Можешь подниматься на сцену. Удачного выступления. Я еще не встречал смелых личностей, готовых забраться на эту сцену. Заставь их плакать». Мой страх немного утихает на фоне бешеной энергетики парня. Его солнечная аура успокаивает моих демонов на короткое мгновение, и этого достаточно, чтобы впустить воздух в легкие. Добрые люди всегда давали мне силу и веру, внушая, что еще не все потеряно в этом мире, до того момента, пока воспоминания последних лет моей жизни не появлялись в голове. Тогда вся наивность исчезает, оставляя суровую реальность. Дарю диджею благодарную улыбку и делаю неторопливые шаги на сцену. На ней стоит один стул, на который решаю сесть. Опора мне не помешает. Когда начинаются первые аккорды мелодии, мое сердце неистово колотится о грудную клетку, прерывая дыхание. Мои глаза находят Мелани, но ее полный паники взгляд делает только хуже. Тогда я встречаюсь с глазами, в которых бушует спокойствие и уверенность. Они отправляют меня в лес, где я окружена красотой природы и где хвойные деревья защищают меня от всего мира. Я стою одна, и нет ничего, что может причинить боль. Только пение птиц, которые ждут, что я присоединюсь к ним. Моя творческая натура погибает, но я не боюсь смерти, ведь у меня есть ты. Ты свела меня с ума. Ты утешаешь боль в моей груди. Ты та, которой я подарю всю свою любовь. Ты та, кто будет ее оберегать. Я люблю, как ты притупляешь мою боль и как наполняешь мир смыслом. Повторяю два раза припев, ускользая из реальности, полностью уходя в другое пространство. Там, где тихо, спокойно и слишком хорошо, чтобы быть правдой. День перетекает в ночь, и ты всегда рядом, делая каждый момент незабываемым, помогая пережить все невзгоды. Я так привыкла быть твоей мамой, что другого своего предназначения не вижу. Ты стоила всех жертв. Я люблю тебя больше жизни, и эта жизнь не имеет смысла без тебя, мое прекрасное дитя. Голос срывается под конец, и дымка развеивается, когда я отвожу взгляд от другой реальности, возвращаясь в настоящее. Я вижу силуэт мамы перед собой. Она с гордостью смотрит на меня, и на ее лице счастливая улыбка, которую она дарила мне каждый день своей жизни. Когда встаю, решаясь обнять ее, мама начинает исчезать. Ее силуэт в белоснежном платье, словно туман, медленно расплывается по кусочкам. Последней остается улыбка на лице и слезы в глазах, которые я вижу даже издалека. «Не уходи, пожалуйста, останься со мной, мама, не оставляй меня снова!» Рука поднимается сквозь туман, махая мне, и все полностью исчезает. Мамы больше нет. Крик хочет вырваться на волю, но я сдерживаю его. Это мое воображение, это неправда. Мамы не было на сцене, мне это привиделось из-за боли. Ее больше не вернуть, и я должна с этим смириться. Звук оваций возвращает мое внимание в зал, и только тогда я понимаю, что одинокая слеза скатывается по моей щеке. Делая быстрый поклон, сбегаю со сцены, не давая слабости взять вверх. Сейчас я должна дать волю не своей боли, а гневу, чтобы уничтожить Беллу в ответ. Я не даю себе передохнуть, уйти в себя, сломаться. Я выпускаю демонов наружу для мести. Возвращаюсь к ребятам с полной решимостью уничтожить бывшую подругу ее же способом. Если она решила затеять игру со слабыми сторонами, я решительно сделаю свой ход. «Почему ты никогда не рассказывала мне, что умеешь петь?» восклицает Мелани, как только замечает меня. Мое внимание приковано к Белле, и она видит мою решимость. Бывшая подруга знает, что я уничтожу ее в ответ, и страх ярко выражен в ее чертах, как бы она ни старалась скрыть его за высокомерной маской. Когда демоны овладевают моим сознанием, от меня лучше держаться подальше, потому что даже я себя не узнаю и ощущаю ползучий страх по позвоночнику. Это сторона, которую создали монстры». Бэйли не стоило ее пробуждать. «Мы стали токсичны. Мы не должны были быть такими, нас объединяет общее горе. Но Белла решила пойти по иному пути, по пути ненависти». «Тогда почему я должна избегать этого пути?» «Я пойду навстречу, раз Белла так не желает отступать». «Бутылку, Гарри». «Мой привычный тон разрушает всю атмосферу восхищения моим выступлением». «Для тебя все что угодно, королева сцены». Ладонь ощущает холодное стекло, которое идеально сочетается с температурой моего тела. Не прерывая зрительный контакт с Беллой, делаю взмах руки. Проходят мучительные и долгие секунды, прежде чем бутылка останавливается в том направлении, которое было нужно мне. Я не сомневалась ни на секунду, что так будет. «Правда или действие, Белла?» Мой голос скрипучий и холодный. Белла незаметно вздрагивает, но поднимает высоко подбородок, держась с той же высокомерной манерой. «Правда». Она думает, что сможет солгать, но мой вопрос сокрушит ее уверенность, высокомерие и сучью натуру. «Правда, что ты наслаждалась зрелищем, когда твоя мать захлебывалась собственной рвотой и медленно умирала? Что ты ничего не сделала, чтобы спасти ее, потому что только при таком условии богатый папочка забрал бы тебя к себе?» Краска отливает от лица Беллы, ее глаза расширяются до безумных размеров. Тело дрожит, она на грани. Ее реакция доказывает всю мою правоту. Шах и мат, сука. Белла не догадывалась, что я знаю ее самый темный секрет. Но я знаю больше, чем она думает. Ее маска с треском раскалывается, и бывшая подруга делает именно то, что мы обе умеем лучше всего. Сбегает. Поднимается с колен парня, убегая, скрывает лицо за огненными волосами. Возможно, было бы правильнее почувствовать к ней жалость и не произносить вслух то, что Белла скрывает от мира. Но уже слишком поздно. Да, совесть хорошая вещь, но в такие моменты она напрочь у меня отсутствует. Отрываясь от убегающей Беллы, мой взгляд падает на человека, который спас меня от черного и затягивающего тумана на сцене. Райан сможет держать меня за горло одним лишь своим взглядом, хоть мое тело трепещет от этого, но мозг яро протестует, и я выбираю его сторону. Я ухожу, не сказав никому ни слова. В этом нет необходимости. Уверенно, Алекс доставит Мелани в целости и сохранности. Он не отрывал от нее восхищенного взгляда весь вечер. Мой тихий ангел умело околдовывает сердца, сама того не понимая. Оказываясь на улице, вдыхаю в легкий воздух. Весь тяжелый груз давит на плечи, умоляя, чтобы я сбросила его привычным образом. Алкоголь, либо тренажерный зал. Тяжелая рука разворачивает меня к себе. Трепет бурлит внутри, вперемешку со злостью. Неужели не очевидно, что мне нужно побыть одной, и я балансирую на грани? «Ты не останешься одна в таком состоянии, Ребекка». Властный голос Райана звучит позади меня. Я слышу только гул боли, которую мне нужно выпустить наружу. Но отказываюсь снова ломаться в его присутствии. Я оставалась одна и в более ужасных состояниях. Тебе не о чем беспокоиться. Не знаю, зачем говорю это, но слова вырываются прежде, чем успеваю подумать. Ты сокрушила не одну стену рядом со мной и сделаешь это еще раз. Я не оставлю тебя одну. Его голос становится выше, и, делая глубокий вдох, мужчина продолжает. И расскажи мне правду о том, что значило ваше представление. Правда сломает меня, а я не смогу этого допустить. Вот и все. Мы пришли к этой стадии, и это знак, что пора заканчивать нашу странную и таинственную историю. Я ухожу в темноту улицы, но Райан следует за мной по пятам, как тень. Как тень, которая никогда не оставит меня в покое.